Возле ипподрома он увидел живопись масляными красками по жести. Выставочный анималист изобразил панкратьевского быка. Цифрами были помечены все стати быка, и холка, и подгузок, и бедра, и бабки, и седалищные бугры, и маклок, и скакательный сустав, и это самое, и все-все, а ниже шли данные в сантиметрах и килограммах. По всем статьям выходило, что принсипскому быку куда до нашего панкратьевского. Однако время шло. Первый сеанс прогулки быка по большому кругу давно уж должен был бы окончиться. Публика волновалась, а быка все не было. Данилова толкали. Лица вокруг из любопытствующих становились нервными и обиженными. Многие сокрушались, что шашлыки возле фонтана кончились, а вот теперь еще задерживают и быка. Все громче слышалось бурление людей за оградой и конницей. «И чего всех этот бык взволновал?» — удивился Данилов. «Ну, пришло бы сюда человек 10 любителей, и ладно, а тут ходынка!» Неспокойно стало у Данилова на душе. Вдруг крики утихли, все принялись шептать. Вон он, ведут!» Данилов вытянул шею, увидел — вели Василия. Публика замерла. Бык был гигант и красавец. Девочка садовских лет вскрикнула в восторге. «Мамонт! Мамонт! Саблезубый!» Но тут бык остановился, лег на снег и, как понял Данилов, забылся в сне. Публика, восхищенная им, стала подзадоривать быка, требовать от него обещанной прогулки по большому кругу. Потом публике стало жалко быка. Каково ему на снегу-то? Потом прошла и жалость. Ропот возник в толпе. Животноводы принялись толкать быка, но не растолкали. Усилия администрации к успеху не привели. Публика стала стучать обувью по мерзлой земле. Недоеденные продукты полетели в животное. Публика ревела: «Давайте прогулку! За что платили? Халтура!» Данилов почувствовал: если сейчас бык не встанет, будет смертоубийство. Начнется здесь, а потом прорвется народ из-за ограды, смяв конницу. Взволнованный Данилов стал пробираться к выходу на ипподромное поле. Пуговицы отлетели от его пальто, шарф чуть не остался на одном из зрителей. И все же Данилов вышел на быка. Тут его попридержали милиционеры. Данилов, расстроенный, отошел в сторонку. Народ ревел. Недалеко от себя в толпе Данилов увидел неистовую Клавдию. «Да что же это я? Забылся, что ли?» — подумал Данилов. «Что же я действую таким дурацким способом?» Он проник в помещение, где держали выставочную скотину, и там, за углом, сдвинул пластинку браслета. Через секунду он был уже быком, ростом даже и поболее быка Василия, но другой масти. Шерсть его вышла зеленая с белыми полосками, отчасти напоминавшая тельняшки. Данилов четырьмя ногами пошел прямо на лейтенанта. Тот поглядел на него с уважением и пропустил на поле. Публика опять притихла, а животноводы Кукушкин и Кулешов на всякий случай отошли от воспитанного ими быка. Данилов приблизился к быку Василию и рогом ткнул его в бок. «Кармадон, это ты, что ли?» «Ну?» — не сразу прохрипел бык Василий. «Это я, Данилов. Вставай!» «Не хочу!» — буркнул Кармадон. «Отстань!» «А я тебе говорю, вставай!» Данилов знал теперь точно, что это не самозванец. Он еще раз, уже сильнее, ткнул Кармадона рогом. «Отстань!» «Я говорю, вставай!» Бык Василий встал. «Теперь иди за мной!» — приказал Данилов. «И не зевай! Иди, иди, я тебе говорю!» Сначала Данилов подталкивал Кармадона. Потом тот пошел сам и хорошо пошел. Они с Даниловым сделали большой круг, вызвав аплодисменты. Данилов искренне жалел, что принял такой гигантский вид с дурацкой шкурой. Как бы теперь и к нему не проявили интерес эксперты. В помещении он шепнул Кармадону: «У меня больше нет времени. Мне в театр. Увидимся завтра. Ты должен еще 3 раза пройтись по кругу. Еще 3 сеанса. Иначе с тебя публика снимет шкуру. Понял?» Бык Василий кивнул, но и зевнул при этом. Данилов на всякий случай сам запрограммировал ему еще 3 большие прогулки. Тут же он вышел в пустынный коридор, превратился сам в себя и покинул выставку достижений. «А сон его уже не такой глубокий», — отметил Данилов. «Впрочем, мне-то что? Бык этот мне порядком надоел». Тем не менее, ему и днем, и вечером пришлось слушать про быка. И чем дальше он находился от выставки достижений, тем интереснее были новости. Говорили, что уже сейчас на выставку везут еще и мамонта, или саблезубого тигра, или снежного человека, и их взяли в троллейбусе. Дамы на инвалидных местах были уверены, что синий бык явился не к добру. «Вот увидите», — сокрушалась одна из дам, — «сильное наводнение случится в Африке. Или у нас творог подорожает». И дама эта в троллейбусе раздражала Данилова. И Кармадон вот уж устроил цирк. Все это брожение вокруг быка было Данилову противно. «Ну ладно там, в Испании. А у нас-то что голову терять из-за быка, пусть и особенного?» — думал он как патриот. В 1:00 его разбудил звонок. «Наташа!» — опять подскочил Данилов. Он обрадовался, но тут же и испугался. Кармадон был в Москве, в любое мгновение мог явиться к Данилову на постой. Наташа не должна была знать о нем, а он — о ней. Но звонила опять Клавдия. «Данилов», — сказала она, — «ты ведь, небось, не спишь? А я тебя видела возле быка. А о чем ты это ты милиционера просил?» «Я искал туалет», — хмуро сказал Данилов. «Это на тебя похоже. Ты хоть видел, как бык-то прошел?» «Нет». Данилов готов был трубкой ударить по аппарату. «Я был в туалете». «Значит, ты главного не видел? Как наши подпустили к Василию грамотного бычка, нарочно выкрашенного в зеленый цвет с белыми полосками, чтобы Василий принял его за своего и послушался? И этот переодетый бычок, жалкий довольно, взял и... «Хватит! Прощай! У меня зуб болит!» — резко сказал Данилов и повесил трубку. Зуб у него не болел, но от Клавдии мог заболеть. «Действительно, зачем я выбрал какую-то идиотскую шкуру?» — отругал себе Данилов. «Но отчего же бычок? Да еще жалкий!» Засыпая, он вспомнил, что пройтись быком по заснеженному ипподрому ему было приятно.